Книга четвертая. Зыбучие пески. Глава первая. Новая опасность. Лифу казалось, что они идут вдоль реки уже целую вечность. Однако с тех пор, как он, Барда и Жасмин покинули горящий город крыс, минула всего одна ночь. Легкий запах дыма все еще стоял в неподвижном воздухе, хотя город остался далеко позади. Они давно сняли мерзкую красную одежду и тяжелые сапоги, которые защитили их от крыс. Идти стало легче, но из-за голода и усталости путь казался бесконечным. Однообразие пейзажа угнетало. Час за часом друзья плелись по голой, выжженной земле вдоль широкой реки, противоположный берег которой едва виднелся. Хотя им и был необходим отдых, путники понимали, что нужно идти дальше. Столб черного дыма мог привлечь внимание врагов. Он оповещал, что там, где хранился один из камней Тилуары, что-то случилось. Если повелитель теней узнает, что камень украден, он начнет искать воров. А в голой пустыне найти их будет несложно. Барда брел рядом с Лифом, понуро повесив голову. Жасмин была впереди. Иногда она что-то шептала Филли и пристально всматривалась в небо. Девочка ждала Кри, своего ворона. На рассвете он улетел, чтобы осмотреть окрестности и найти какую-нибудь еду. Его не было уже много часов. И это не предвещало ничего хорошего. Значит, нигде поблизости нет ни еды, ни укрытия. Но нужно продолжать идти, причем только в одном направлении, потому что долина крыс лежала в излучине реки и была с трех сторон окружена водой. Веками крысы гнездились, словно в ловушке, в своей долине, — мрачно подумал Лив, — а теперь мы и сами в западне. Вдруг Жасмин пронзительно крикнула. В ответ раздалось отдаленное хриплое карканье. Лив посмотрел на небо и увидел приближающуюся к ним черную точку. Подлетевший Кри устало опустился на плечо хозяйки и что-то прокаркал. Жасмин внимательно слушала, склонив голову. Потом она повернулась к Лифу и Барде. Кри говорит, что долина заканчивается полосой воды, которая почти такая же широкая, как река. Что? Не веря своим ушам, Лив устало опустился на землю. Это остров? С тяжелым вздохом Барда плюхнулся рядом с Лифом. Быть не может. Кри почистил клювом перья и недовольно каркнул. Он видел все своими глазами, — сказала Жасмин. Эта полоса воды соединяет два рукава реки. Она очень широкая, но, может быть, не настолько глубокая, и нам удастся перейти ее вброд. Вода в этом месте не такая темная, как в реке. Еще Кри видел там рыбу. Рыба! У Лифа потекли слюнки при мысли о еде. «Это далеко?» — спросил Барда. Жасмин пожала плечами. «Кри думает, мы можем дойти к завтрашнему дню, если будем идти всю ночь. Тогда пошли», — простонал Барда, подымаясь на ноги. «По крайней мере, в темноте нас не так легко заметить, да и еды нет. И спать все равно не на чем. Так что нет смысла делать привал. Будем идти, пока не свалимся». В бледном свете наступающего дня друзья увидели широкую полосу воды. «Это не река», — заметил Лив. «Берега слишком ровные». «Канал прокопали люди», — согласился Барда, — «чтобы защитить себя от крыс. Наверное, уже очень давно». Кри пролетел над ними, что-то каркнул. «На другой стороне есть деревья и трава», — перевела Жасмин. Без колебаний она ступила в воду, жадно глядя на зеленую полосу на противоположном берегу. «Жасмин, осторожно!» — крикнул ей вслед Лив. Но девочка даже не оглянулась. Вода дошла и до пояса, потом до груди, но выше не поднялась. Жасмин уверенно шагала по дну канала. Спрыгнув в холодный поток, Барда и Лив последовали за ней. «Когда мне надо было приглядывать за тобой в Тиле, Лив, я думал, что ты — самое отчаянное и бесшабашное создание на свете», — проворчал Барда. «Беру свои слова обратно. Жасмин еще хуже». Лив усмехнулся. Внезапно он подпрыгнул и вскрикнул, почувствовав, как что-то холодное и скользкое прикоснулось к его ноге. Лив посмотрел вниз и увидел трех больших рыб, которые метнулись в разные стороны. «Не бойся их», — сказала Жасмин, не оборачиваясь. «А может, они такие же голодные, как я сам?» — возразил Лив. Вдруг Кри громко каркнул, пролетел над самой водой и снова взмыл в небо. Жасмин настороженно замерла, а потом повернула побледневшее лицо к Лифу и Барде. «Там кто-то летит!» — крикнула она. — К кривидел. Каркая, черный ворон кружился вокруг хозяйки. Он явно был очень напуган. Кто? Лейв пристально вглядывался в голубое небо, но ничего не мог разглядеть. Кто-то огромный и очень плохой. Жасмин вытащила из-за пазухи Филли и протянула маленький пушистый комочек ворону. Кри, возьми Филли, спрячьтесь. И тут Лив наконец заметил на горизонте черное облачко, которое быстро увеличивалось. Через минуту уже можно было рассмотреть длинную шею и гигантские крылья. «Акбаба!» — прошептал Барда. «Он заметил дым!» У Лифа кровь застыла в жилах. Отец рассказывал ему об акбабах, огромных хищных птицах, которые живут тысячу лет. 7 из них служили повелителю теней. Именно они унесли камни из тела и спрятали их в ужасные тайники. Повинуясь, Жасмин Кри подхватил Филли и поспешил на противоположный берег канала. Там они могли спрятаться в высокой траве или на деревьях. А вот Лифу, Барди и Жасмин скрыться было негде. За спиной простиралась пустыня. Перед ними бесконечная водная гладь, блистающая в утренних лучах солнца. Они сделали еще несколько шагов, понимая, что это ничего не изменит. Акбаба стремительно приближался. Он будет здесь гораздо быстрее, чем они успеют дойти до берега. Нападет ли Акбаба? Или просто схватит их в когти и отнесет к своему хозяину? В любом случае, они были обречены. Спрятаться можно только под водой. Но Лив понимал, что это все равно не поможет. Акбаба увидит их с воздуха, как на ладони, ведь Кри разглядел под водой стайки рыб. «Он еще не заметил нас», — торопливо сказал Барда. «Наверное, смотрит на город. Лив, твой плащ!» «Конечно!» — мокрыми пальцами мальчик развязал тесемки, стягивающий плащ вокруг шеи, и распустил его по течению. «Под воду!» — скомандовал Барда. Друзья набрали полные легкие воздуха и погрузились в холодный поток, держа над собой плащ. В воде его было почти не видно. Они сделали все, что могли. Но скроет ли их плащ от зорких глаз Акбабы? Вот если бы были сумерки. При ярком солнечном свете птицы заметят темноватое пятно на воде и будет кружить над ним, выжидая. Надолго ли у них хватит дыхания? Рано или поздно им придется высунуться из воды и сделать вдох, и тогда чудовище нападет. Лив нащупал под рубахой пряжку пояса Тилуары. Нельзя допустить, чтобы пояс достался повелителю теней. Уж лучше пусть он лежит на дне канала, чем опять попадет в руки врага. Лив уже начинал задыхаться. Тело приказывало ему выпрямиться и сделать глубокий вдох. Вдруг что-то коснулось его плеча. Он открыл глаза и увидел больших серебристых рыб, которые теснили его, задевая хвостами. Внезапно стемнело. Черная тень закрыла солнце. Акбаба был прямо над ними.